Глава 7. Новые завязи. Дорогой братец, надеюсь, в Уэрстере все благополучно. Сообщаю, что, несмотря на все наши усилия, договор с Этиверной таки подписан. И ты мне еще объяснишь, как Анерия могла выйти замуж, чтобы никто об этом не знал. Пока же отправь в Этиверну Марию, приодень и посмотри, чтобы она была девушкой. Второго раза нам не простят. Я пока останусь здесь. Благодаря лекарю из Ханганата, Тахиру Диндашару, моя язва благополучно заживает. И он обещает мне, что она не вскроется по новой. Если я буду вести здоровый образ жизни, я смогу прожить достаточно долго. Успокой Мелию и позаботься пока о моих детях. Гардвейк. Прочитав письмо, Альтрес Лорд перевел дух. Да, его люди уже направили ему несколько голубей с сообщениями, но все же он волновался. В этом деле все пошло совсем не так с самого начала. Ей следовало еще тогда, когда он узнал про Анерию, прибить эту шлюху вместе с ее мужем и списать на несчастный случай. Но договор был нужен, и он решил рискнуть. Что и как пошло наперекосяк, узнаем потом. Важнее то, что Гардвик не зрится и не окажется в заложниках. А если еще его выречат? Альдонай, спасибо тебе за здорового брата, который проживет еще лет 10, а лучше больше. Альтрес дал бы руку себе отсечь и голову тоже. Но интересно, как? А, ладно, надо пойти к Мелии. Жена Гардвига, хоть и наседка, но любит брата, волнуется, переживает. Пусть успокоится. Не то еще не дай, Альдонай, молоко пропадет. А за Марией и посылать не придется. Добросердечная Мелия после отъезда Гардвига велела перевести девочек во дворец и сама занималась ими. Мария вроде была нормальной, кокетливой, веселой, обаятельной, но на учителей не заглядывалась. Но проверить ее придется, надо пригласить повитух. Альтрес подмигнул своему отражению в непривычно четком стеклянном зеркале, и оно ответило тем же. «Поработаем!» «Лилиан, я тебе так сочувствую!» Лиля вздохнула. «Лидия, лучшее, что я могу сейчас сделать, это молиться, чтобы Альдонай дал мне продолжить наш род». Объявлять всем, что они с Джеррисоном «не» и даже дважды «не» Лиля не собиралась. Как и вспоминать про Ричарда. Не было, не знала и не участвовала. А если что, Альдонай послал и точка. Лиля знала, что легко могла залететь и старалась подстраховаться. Лидия тоже молитвенно сложила руки. Потом взглянула на Лилиан. «Я посмотрела твои книги и подсчеты, кое-где внесла исправления, но в целом у тебя все неплохо, варья нет, в смету должны уложиться, а там и прибыль пойдет с первого же дня». Лиля вздохнула. Ну да, когда Лидия пришла с соболезнованиями, она как раз сидела и считала. Разумеется, Лидии она этого не показывала. Но книги лежали на столе, пока Лилиан распоряжалась насчет травяного взвара. Лидия раскрыла одну из них и не смогла оторваться от цифр. Как легко догадаться, новый метод ведения бухгалтерии заинтересовал девушку. И соболезнования быстро превратились сначала в объяснения, а потом и в дискуссию. После чего Лиля поняла, что рядом с ней почти драйзеровский финансист. Драйзер, финансист, примечание автора. И грех, такие мозги не использовать. Сама-то она, увы, но не ее это финансы и экономика. Все по необходимости, все чуть ли не из-под палки. Доверять Лидии секреты Лили не боялась. Во-первых, не тот масштаб. Принцессы наверняка тоже занимаются промышленным шпионажем. Но не в модном же доме. Во-вторых, секретом является производство. Что, как, из чего, это повторить нельзя. А представление о возможных прибылях модного дома Мариэль. Да на здоровье. Глядишь, и вы вернее такое откроем, придет пора. Мы скоро уезжаем. Мне так жаль. Лиля действительно сожалела. Умная королева благо для государства. Но Ричард выбрал не ту, а жаль. Мне тоже. Мы очень мало общались. Но к нашим услугам письма, почтовые голуби. Да и приезжать в гости мы можем. Принцессы не ездят просто так, а тебя не отпустит король». Лиля вздохнула. «Значит, письма, и пусть думают, что хотят». Лидия улыбнулась. «И думать будут, и письма читать. И пусть». Принцесса покачала головой. Да, Лилиан была умной, но иногда, вот как сейчас, она так была похожа на маленькую девочку. «Пусть. Я тебе все равно очень благодарна». «За что?» «За Ричарда. Но...» Он как раз приехал отказываться от помолвки со мной, а тут я во всем новом. Он меня даже не узнал, представляешь? Женщины одинаковы в любые времена, и сплетни тоже. Не представляю. Лиля хихикнула. Он со стула не упал? Пытался. А вообще я рада, что он от меня отказался. Про шантаж Лидия рассказывать не собиралась ни к чему. Почему? Он ведь... «Ну да, принц и достойная партия, а я принцесса, и нам было бы тяжело вместе. Мне нравятся цифры, а ему нужна тихая и домашняя жена. Я же...» «Мда...» Женщины переглянулись. У обоих был достаточно вредный характер. И найдется ли мужчина, способный посмотреть глубже, за иголки, вредности, раздражительности и ехидства? Героев на свете мало. Профессия опасная. Месяц прошел вполне спокойно и уютно. Ко двору Лиле выезжать не требовалось. И на правах скорбящей вдовы она могла спокойно работать, двигаясь по маршруту «Дом», «Тароль», «Салон Мариэль», «Королевское казначейство». Вместе с ней по тем же маршрутам двигалась и Мири. А что тут сделаешь? Девочка любила папу. Она привыкла, что у нее есть отец. И сейчас осталась одна. Ладно, не одна, Лиля у нее была. И доказывала это постоянно. А еще Амир. Принц вел себя, так что заслужил даже одобрение Алисии. Он малявку только что на руках не носил. Хотя нет, на руках он ее тоже таскал. Подарил сокола, учил фехтованию. Лиля только диву давалась, пока Амир сам не признался. Он ведь вырос в Ханганате. Там другие люди, другие обычаи, другие порядки. И любая женщина рядом с ним видела прежде всего принца. А вот Мири всегда будет видеть в нем человека. И это очень важно. Гарем? Простите, графиня, у вас представления о гареме просто дикие. Там, между прочим, не только жены живут. Там еще куча племянниц, кузин, двоюродных тетушек и семиюродных бабушек. На наложниц там приходится от силы 10%. И даже если придется их завести, Мири от этого никак не пострадает. Но будут, как монумент в честь победы. Для статуса положено, вот он и стоит. А в остальном, пусть хоть по стражникам бегают, хоть самоудовлетворяются. Их трудности. Лиля покивала и принялась вспоминать фармакологию еще более тщательно. Надо бы начинать принимать яды в микродозе для развития привыкания. Ей пока нет, а вот Миранде надо. Ведь отравят девчонку. Пока. А вот именно что, пока. Уехало посольство Ивернии, дружески распрощавшись как с Эдуардом, так и с графиней Иртон. С Эдуардом прощались принцы, с Лилей, Лидия. В качестве бонуса они получили приглашение в Уэрстер и собирались съездить туда в гости. Сам Гардвейк пока домой не собирался, он дожидался дочь, чтобы подписать новый договор. Лиле же от этого было ни жарко и ни холодно. Ко двору-то все равно нельзя. Траур. Иногда она таки заезжала к королю, но вечерами проскальзывала с заднего хода в плаще и полумаске. «Этикет!» Принцессы по-прежнему радовались ее визитам и вместе с Мири записывали сказки. Пару раз Риря виделась с Ричардом, разговаривали, старательно обходя ту ночь. Ричард много говорил о Джеррисоне, Лиля слушала. Секса между ними больше не случалось, да и не надо было. Они на всю жизнь останутся повязанными общей тайной. Да и не только. Тайной. Лиля как в воду глядела, когда закидывала удочки о своей беременности. Когда спустя месяц красных дней календаря не последовало, Лиля не обеспокоилась. Но к концу второго месяца попросила вызвать на дом повитуху. Сама-то себя не обследуешь. Но факт, увы, беременна. От кого? Разумеется, от мужа, и никак иначе. Благо Джеррисон был достаточно самолюбив, чтобы не распространяться о своих отношениях с обновленной супругой. И все считали, что у них было. Ну, слуги догадывались. Да и друзья Лилиан, ее группа тоже. Но молчали, и о повитухе тоже. Только вот Ганс Тремейн не был бы Гансом, если бы не узнал обо всем в числе первых. Долго размышлял, отменил все дела и в тот же вечер явился в кабинет графини. Приглашение ему не требовалось, чего уж там свой. Вошел, уселся напротив. «Лилиан!» «Да?» «Вы ждете ребенка?» «Не вопрос, утверждение». Лиля сморщила нос. «Повитуха?» «Нет, вы сами. Если бы вы ребенка не ждали, ваша реакция была бы другой». «А, какая?» «После беседы с повитухой вы отправились к Тахиру, а потом к Ингрид». «Ну да, не подумала. Ингрид должна была родиться дня на день, и Лиля собиралась ей помогать. Она и сейчас не сомневалась в своих силах, но это другое. Ей просто захотелось поболтать с кем-то из ее стаи, да и Тахир». «Ну да, я так понятна и предсказуема». «Почти». «А еще Лория принялась заваривать вам укрепляющие отвары. Раньше она делала их только для Миранды». «И то верно. Лиля боялась, очень боялась. Вино все-таки. Сколько они с Ричардом выпили в ту ночь? 3 бутылки? 4? Достаточно для потери контроля, но не для потери способности к размножению. Хотя второе полезнее было бы». «И что теперь? Доложите королю?» «Обязательно. Но сначала я хочу спросить, чей это ребенок?» Два взгляда скрестились ледяными клинками, но Лиля не дрогнула. «Мой и моего покойного супруга». «У вас с ним ничего не было?» «Было один раз, но этого хватило». «И где же?» «Вы забываетесь». «Вам все равно придется отвечать на этот вопрос». Лиля скрипнула зубами, но... «Прав ведь, лучше уж сейчас». «В его покоях, во дворце, а на следующий день его не стало». «Вот как? Вас там не видели?» «Меня много где не видели. Я была в плаще и полумаске. Тихо пришла, тихо ушла. И что?» «И вас так просто впустили?» «Алисия!» «Она подтвердит?» Лиля кивнула спокойно и уверенно. «Чёрта с два вы получите возможность для удара, Лаирганс. Фигу вам, а не компромат. За своего ребенка. Да, вот именно в этот момент Лиля и поняла, что внутри нее живет маленькое родное чудо. Ребенок. Неважно, чей он. Это ее дитя. И ради него она способна на все: солгать, предать, убить. Это ее ребенок. И вдруг глаза мужчины потеплели, сверкнули золотистыми искорками. Ганс кивнул. «Графиня, вы понимаете, что допрашивать под пыткой вас никто не будет, но его величество обязательно поинтересуется». «Да». «И вы обязаны будете ответить, так же уверенно?» «Я могу быть спокойна, это ребенок моего покойного мужа». Лиля тоже чуть улыбнулась. «Я рад за вас, Лилиан, и все же...» «Фалион не причастен?» Лиля покачала головой, Ганс чуть выдохнул. Вот этого он боялся больше всего. Александр Фалион заезжал и достаточно часто, но его отношения с графиней не выходили за рамки теплых и дружеских. Ганс знал, маркизу хотелось большего, но перейти определенную границу он не мог. И в чем-то была виновата сама Лилиан. Чего уж там, после ночи, проведенной с Риком, она смогла думать не только желаниями, но и головой. И Фалион, да, ее тянуло к этому мужчине. Лилиане, но вместе они быть не смогут. У него больная жена, а сама Лиля. Простите, но больные жены умирают по заказу, либо в дешевых романах, либо это заказ их мужей. Сможет ли она жить с мужем, который приговорил уже одну жену? Ойри, а если во вкус войдет? Мало ли, что с ней может случиться. Нет, не надо такой радости. Да, ее тянуло, но это тяга интересная. Красивому молодому мужчине, который проявил внимание и понимание, участие, сочувствие. Женщины ловятся на секс? Глупости. На ласку они ловятся испокон веков, на ласку и заботу. Но сексуальное напряжение и недокорм у Лили спали, и сейчас она смотрела здраво. Любовница? Увольте. Женщины все разные. Кто-то для этой роли создан, кто-то нет. Кто-то может так жить годами, а кто-то с ума сойдет на второй неделе. И не надо говорить, вот если любишь. Любовь — это еще и самоотречение. И сейчас Лиля отрекалась от маркиза. Не стоит, потом будет намного больнее. Ганс это понял. Вы чудесная женщина, Лилиан. Спасибо. Лиля одарила друга теплой улыбкой. Мне жаль, что я сейчас скажу вам неприятные вещи. Но вы ведь их скажете. Именно. Ваше производство, ваши дела важны для короны. Выпустить вас из-под покровительства Эдуард не имеет права. Он сейчас ломает хребет гильдиям. И даже в Иртоне вам жить спокойно не дадут. Это я понимаю. Пока был Джеррисон, вы могли многое. У меня будет ребенок. Это хорошо. «Рассмотрим оба варианта». Лиля кивнула и приготовилась слушать. Чего уж там в интригах, Ганс плавал рыбой, а она тоже плавала, но сверху вниз. Так что послушаем умного человека. «Если у вас девочка, то Мири отправляется в Ханганат, а девочка рано или поздно выходит замуж, и ее второй сын получает титул графа Иртон. Или первый, если она выйдет замуж за Лейра вроде меня. До совершеннолетия ребенку назначается опекун. Так, а если мальчик? Он получает титул графа Иртон, и ему также назначается опекун. И его кандидатура рассматривается королем, и им же утверждается. Ричард? Нет, никоим образом. Тогда кто? И тут мы подходим к самому неприятному. Меня выдадут замуж? Ганс выдохнул, посмотрел на Лилиан глаза в глаза. Я всегда знал, что вы умный. Это напрашивается. Но вот за кого? Не знаю. Это должен быть как минимум человек относительно безопасный, преданный короне, послушный воле короля, плюс подходящий возраст. Он должен дожить до совершеннолетия ребенка, плюс определенное благосостояние. Таких много? Вовсе нет. А списки есть? Ганс выдохнул. Это был главный и самый страшный момент во всей беседе. Если его поймут правильно, если поверят, если... Король пока не знает о вашей беременности, но ваше замужество все равно вопрос решенный. Только не ясно за кого, так? Так. Вы хотите что-то предложить? Ганс! Глаза встречаются, и словно невидимые нити протягиваются между двумя людьми. Понимание, осознание, потрясение. Ганс! Вы хотите... Лиля отказал голос. Оно может и к лучшему, иначе она бы точно что-то ляпнула не к месту. Ганс положил руки на стол, и женщина заметила, что его пальцы чуть подрагивают. «Лилиан, я знаю, что это дерзость, и вы можете счесть это подлостью с моей стороны, но я умоляю хотя бы выслушать». Короткий кивок. Лиля убрала руки под стол. Ее-то пальцы дрожали куда ощутимее. «Все то, что вы перечислили касательно кандидатуры будущего супруга. Я ведь подхожу, так?» Еще один кивок. «Почему я на это решился?» «Не знаю. Я бы молчал и долго. Лилиан, я не могу сказать, что безумно люблю вас». Да и Лилиана себе такого сказать не могла, чего уж там. Безумная любовь к Шекспиру, а у нее сплошной прагматизм. «Мне хорошо в вашем доме. Да, в вашем. Я уважаю и ценю вас. Я привязался к Миранде, я... У вас по-настоящему тепло». Лиля кивнула. Она видела, мужчина нервничает и говорит от души, пытаясь выразить то, что мучило его все это время. «Знаете, когда я приехал к вам в Иртон, я приглядывался, составлял мнение и начал уважать вас. Когда я понял, что вы умны и талантливы, я удивлялся, как ваш муж не разглядел этого в вас». «Он не хотел видеть». Лиля пожала плечами. «Я увидел, я удивлялся и я завидовал. Джеррисону было дано многое, положение, уважение. Теперь еще и такая жена. И что? Он играл в жизнь, не ценя ничего этого. Я бы душу продал за свой дом, за то, чтобы меня ждали, чтобы было куда вернуться. А он это разрушал. Я так и не смог этого понять. Неважно. В Иртоне вы были одна. А в столице я увидел вас другой». «Я растерялась», — честно призналась Лиля. Ганс стряхнул головой, словно что-то сбрасывая. «Столица — это не ваше. Здесь вы были растеряны, вы не знали, что и как, вы совершали ошибки. И мне захотелось вас защищать. Вы знаете, что с королевской службы просто так не уходят». «Знаю», — кивнула Лиля. «Собственно, я была уверена, что вы носите королю отчеты. Это ведь так?» «То, что не могло вам повредить». «И я вам за это очень благодарна». «А еще я здесь отогревался. Не знаю, как лучше сказать». Ганс беспомощно развел руками. Но Лиля и так его понимала. Тепло душевное, когда всем хорошо и уютно, когда отогреваешься и чувствуешь себя дома, когда тебе спокойно и тебя ждут, и понимаешь, что ты дома. Об этом красиво говорят поэты и писатели, а в жизни, кто знает это чувство, тому повезло. Кто-то принимает за него страсть, кто-то привычку. Но стоит человеку хоть раз понять, какое оно настоящее, и полумерами он уже никогда не ограничится. Это непередаваемое ощущение знать, что ты кому-то нужен, что тебя принимают таким, какой ты есть, любят и ждут именно таким и всегда, что бы ни случилось. Лиля так и создавала свой островок в мире Средневековья. Херки и Лория с ее детьми, Вирмане, Лейф и Эрик, Ингрид и девушки, которые активно учились ажурной вязке, мастера и мастерицы, Лейс и его солдаты, Тарис Брок и Алисия Иртон, пастор Воплер с сыном. Все они были частью маленького мира Лилиан Иртон и Миранды Кэтрин Иртон. И его же частью стал Лейр Ганс и хотел в нем остаться, потому что плохо ли, хорошо ли, но это было что-то теплое и уютное, где никто никого не ругает, где даже споры ведутся добродушно, где нет места злости и жадности. Еще не семья, но нечто очень близкое. И мужчина прикоснулся самым краешком к этому теплу, отогрелся и захотел остаться. Она накрыла своей рукой руку мужчины. «Не надо, я понимаю». Взгляды встречаются. Одну короткую и в то же время безумно длинную минуту мужчина и женщина смотрят друг на друга и понимают внутренним чутьем. Он воин, разведчик, шпион, тайных дел мастер, убийца и дознаватель на службе короне. В его прошлом крови по колено и грязи по шею. Он сражался всю жизнь за себя, за корону и против всего мира. Он устал, и ему нужно что-то для себя. Островок покоя и мира. И вот его мужчина станет защищать до последней капли крови. Один, всегда один. Кричи, не кричи, молись, не молись, Бог забыл про тебя. И с каждым годом тяжесть на душе все страшнее. Боже, прими меня, усталого, безверного, ни с добром, ни со злом, с тем, что есть в душе моей. Он уже давно не верит в Альдоная. Его работа приучила мужчину к самой жуткой грязи. И именно поэтому он люто, даже себе не признаваясь, завидовал Джеррисону. У него было все по праву рождения, и он не понимал, чем владеет. Не ценил, не защищал, не берег. А Ганс понял и готов был все отдать, лишь бы его впустили и приняли. И Лиля смотрит в его глаза, а он видит в них свое отражение. Тоже усталое одиночество, та же тоска. Одна, всегда одна. И за ее спиной ее люди, а она за все в ответе. И любое неправильное решение может стоить жизни ее близким. Уже стоило. И нет сил ни на что. Только держаться, стиснув зубы, идти вперед, держаться, делать дело. И тихо плакать по ночам от тоски. Не на кого опереться, некому довериться. И давит ноша принятых решений, жестоких, безжалостных. Да, их меньше, чем у Ганса. Но разве от этого легче? Никогда не легче. Мужчина и женщина смотрят друг на друга. Между ними не проскакивает искра безумной страсти. Они не бросаются друг другу в объятия. Но это тихое понимание, которого иногда не достигают. И за 10 лет брака... Самому сильному мужчине нужно место, где можно отдохнуть. Самой сильной женщине нужно знание того, что она не одна, что за ее спиной есть кто-то сильнее. Союз, выстраданный и ставший возможным только после очень многих бед, тяжелых решений, крови, смертей. Когда-то они подозревали друг друга, не доверяли, опасались подвоха. Когда-то они ждали удара. Сейчас им предстоит принять одно из самых серьезных решений. Принять? Или оно уже принято? Ганс смотрит на женщину. Он видел ее каждый день, но сейчас, словно впервые, отблеск свечей ложится на золотые волосы, искры пляшут в загадочных зеленых глазах. Лицо кажется удивительно юным и в то же время мудрым. Лиля смотрит на мужчину, словно впервые. Темные глаза кажутся совсем черными. Черными кажутся и темно-каштановые волосы. Короткая бородка прячет насмешливую улыбку в уголках рта, морщинки на высоком лбу, тонкие, сильные пальцы музыканта и художника. Он не красавец, нет. Джеррисон был намного красивее. Да и Ричард, и Гардвик даже сейчас. И все же это не важно. Красота — это фантик. Но едим-то мы конфету. Согласится ли король? Лиля с трудом узнавала свой голос, такой ломкий, такой неуверенный. Она ли это? Или это именно она? Вы согласны, Лилиан? Ты. Простите? Называй меня Лиля Ганс. И в темных глазах вспыхивает надежда, сменяясь искренней шальной радостью. Ложась спать, Лиля размышляла о самых разных вещах. Вот честно, никогда она о Гансе даже не думала в таком контексте. Хотя, она вообще ни о ком не думала, чего уж там. Хватало и переживаний, и проблем, и головной боли. Еще о мужиках размышлять. Вот некогда, и хоть убивайте. Вместе они договорились до того, что пока не будут предпринимать решительных действий. Траур — штука обязывающая, длится примерно 3 года. До этого времени ее замуж выдать просто нельзя. Разве что король сильно надавит на Альдона, и тот даст личное разрешение. Но именно что разрешение должно быть от Альдона. Графиня, чай не хвост кошачий. Кто может вырвать такое, Лиля даже и не знала. То есть пока можно было чувствовать себя спокойно, но до решения Эдуарда. А тот ведь решать будет. Вот смотрим и видим. Вдова. Симпатичная, умная. С заездами. Ну так кто ж без них? Важнее другое. Через нее на Тиверну завязан Август. И она сама уже не последняя фигура. Строго говоря, пока у них с Гансом есть 2 проблемы. Вот в том, что они споются, Лиля не сомневалась. Уже сработались, работают вместе, уважают друг друга. Если уж кому из мужчин она и может доверять, это Гансу. Потому как в Ирмане. Они молодцы, но они... в Ермане. А сколько там завязано на клановую систему, даже думать не хочется. Такой вот скромный вопрос. Лучше налаживать отношения с Эдуардом, одна штука, или с двумя десятками мелких корольков на Вирме. Ладно, Ярлов, но суть-то не меняется. Нет, нафиг, ибо нефиг, и точка. Другое государство тоже не выход. Лиля это и сама понимала без молчаливого подтверждения Ганса. Или отравят, или зарежут, или еще что. Но не выездной, ей бы долго и печально. Эту систему, ой, не в советские времена придумали. И спасибо Эдуарду за то, что она до сих пор не под замком. А вот Ричард... Да, та ночь навсегда останется между ними. Но вот ребенок... Сказать или не сказать? Молчать однозначно. После такого аврала, который случился из-за Амалии и ее заездов. Молчать. Можно стимулировать роды, чтобы они прошли раньше. Можно. И списать все на Джеррисона. А почему нет? Они с Ричардом оба блондины. Он сероглазый, она зеленоглазая. Но это как раз пустяк, спишем. На ту же Алисию. Проявилась вот. До Менделя тут еще долго не дорастут, а она никого просвещать по генетике, кроме Ганса. Не собирается, перебьются все. Это ребенок от Джеррисона, Иртона и точка. Резать будут, накускировать будут, все равно ребенок от мужа и никаких. Это единственный способ выжить. А Ричард, даже если будет подозревать, все равно промолчит. Убедит себя, что Джесс мог не сказать всего, что сроки, что... Да плевать, убедит, куда он денется. Миранда тихо сопела под теплым одеялом. Мда, вот еще проблема. Вот честно, отдавать Мире в Ханганат не хотелось, ведь отравят малявку. Ну и как разрулить эту ситуацию, Лиля пока не знала. Оставалось положиться на мудрость Хаджина Средина и требовать времени побольше, а там либо я, либо падишах, либо ишак. И разбирайся, кто лучше знал богословие. Смириться надо нам для вида, но тянуть. Кто время выиграл, все выиграл в итоге. Жан-Батист Мольер, «Тартюф или обманщик». Примечание автора. Вот пока и будем тянуть. А вот что дальше? Ну, Вирмане ее решение примут. Они как раз Ганса уважают. Будь возможность, еще бы и почетным Вирманином приняли бы. За изворотливость и жестокость. Мда. А не боишься, что станет мужем, да попробует навести в доме порядок? Со средневековой точки зрения. А вот не боюсь. Огрызнулась Лиля на внутренний голос. «Ни капельки, и отвали!» «Вот что нам с Александром делать?» «Фаля, он ведь приезжал и за руку брал, и в глаза смотрел, и сил не было его оттолкнуть, а придется, нельзя теперь никак!» «В одном они с Гансом были солидарны, супружеская верность — это серьезный вопрос. Сама Лиля подвигов на стороне совершать не собиралась. Насчет Ганса она не знала, но в одном точно была уверена. Если что-то и произойдет, то в обстановке такой строжайшей конспирации, что дальше некуда. Она точно ни о чем не узнает. А что еще надо? Уважение у них будет, готовность работать вместе будет. Любовь? Вот с любовью проблема. Не с физической стороной, нет. Тут как раз Ганса можно было только похвалить. От графини Иртон он благополучно нахватался любви к чистоте. Регулярно менял белье и мылся минимум раз в два дня. По здешним меркам, чистюля. А с духовной... Лиля печально посмотрела в окно. Сердцу ведь не прикажешь. Но и ставить все на кон. Легко говорить романтикам, а ей-то... Жить хочется, жить. Да, ее тянет к Фалёну, но нельзя, просто нельзя. А значит, надо смириться и обо всем забыть. И сказать все Александру при следующем визите. Так честнее. О чем думал Ганс Тремейн, никто так и не узнал. Дневника мужчина не вел, а делиться душевными терзаниями ни с кем не собирался. Но пружина была спущена, и события понеслись вскачь.